Садитесь, пожалуйста. Беторы гамани меварехет кулам бешем Иешуа Машиах Адонейну. В свою очередь, я тоже благословляю всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. ואני מאחל לכל אחד שאנחנו ממש נהיה ונרגיש שאנחנו בנוכחותו. И я желаю каждому, чтобы вы почувствовали, что мы находимся в его присутствии. הנושא שאני רוצה לחלק מהיום ובמשך כמה שבתות. Тема, которую я хочу поделиться сегодня и в последующие субботы. זה המשכן. Это скиния. וישוע המשיח. И Иисус Христос. ואנחנו נראה שמשכן וישוע המשיח זה שני דברים מקבילים, ודרך משכן אנחנו יכולים לראות את המשיח. И мы увидим через это, что скиния и Иисус Христос это две параллельные вещи, и мы можем увидеть Мессию через скинию. בוא נזכור מה קרה עם דור אנושי מההתחלה. И давайте вспомним, что произошло с человеческим родом от начала. Хава и Хата. Ева согрешила. ואדם וחווה הם התחילו להחבות את עצמם מאלוהים. И Адам и Ева они начали прятаться от Господа. שהם היו בגן עדן, בורא עולם היה נפגש איתם כל יום. Когда они были в Эдемском саду, то Творец каждый день с ними встречался. והייתה שיחה. Был диалог. כן. אני מבקש לא לדבר בשורה השלישי. В третьем ряду прошу не разговаривать. תעשו כיסא ביניכם. Рассядьтесь. הכי טוב, כי זה פיתוי. לא, לא. תעבירי בבקשה, שפרה. עליך היום דווקא הייתה פרשת שבוע. Как раз о вашем имени сегодня был недельный отрывок. Зота ход שלנו קוראים לה שיפרה. Эту нашу сестру зовут Шифра. והיום דיברנו על שיפרה ופועה. И сегодня мы говорили о Шифре и Фуе. אני יודע שלנשים זה הכי קשה לא לדבר. על זה אפילו כתוב בכתבי הקודש. Я знаю, что женщинам тяжелее всех не разговаривать, и об этом даже в священных писаниях написано. Потому что они встречаются, радостны и хотят поделиться чем-то. Но сейчас не мое время и не ваше время. Сейчас время для Господа. Продолжим дальше. לפני שבן אדם חטא, לא היה מחסום כדי לפגוש עם בורא העולם. Перед тем, как человек согрешил, не было преграды, которая бы заграждала встречу с Господом. אחרי שבן אדם חטא, после того, как человек согрешил, החטא, הוא כאילו היה נבנה חומה, ועכשיו אנחנו לא רואים מה עבור החומה הזאת. Грех как будто бы построил стену, и теперь мы не можем видеть, что за этой стеной. מרגע הזאת, בן אדם, הוא לא יכול לפגוש עם אדוני סתם, או איך שזה היה קודם. И с этого момента человек уже не может встретиться с Господом просто так или так, как это было раньше. והמחסום הזה, הוא לא בחוץ, הוא בתוכנו. И эта преграда, она не снаружи, она внутри нас. בתוך כל בן אדם יש מחסום. Внутри каждого из нас есть преграда. כל אחד מאיתנו, כולם, עכשיו תצאו החוצה, תשאלו בן אדם, אתה רוצה להיות עשיר, אתה רוצה להיות בריא, אתה רוצה להיות מצליח, כל אחד יענה, כן, אני רוצה. И сейчас выйдите на улицу и спросите каждого человека, хочет ли он быть богатым, здоровым или счастливым, и каждый ответит да. נכון או לא? Так или нет? כל אחד הוא יגיד כן. Каждый вам ответит да. עכשיו, מה עושים אנשים בעצם? Что на самом деле люди делают? תשאלו את ילדים, אתה רוצה להיות מצליח בחיים? Спросите ребенка, ты хочешь быть успешным в жизни? את רוצה להיות מצליחה בחיים? Ты хочешь быть успешным в жизни? כן, היא רוצה. Она хочет, да. צריך ללמוד טוב בבית ספר. Надо хорошо учиться в школе. צריך להשקיע משהו. Нужно вкладывать что-то. תשאלי בן אדם, אתה רוצה להיות בריא וחזק? מי לא רוצה? Спросите человека, кто не хочет быть сильным и здоровым? Кто не хочет? Кулам רוצים. Все хотят. אז למה אתה מעשן? Так почему же ты куришь? איך אתה תהיה בריא? Как ты будешь здоров? אם אתה מרעיל עצמך יום-יום. Если ты ежедневно себя отравляешь. איך? Как? איפה היגיון? Где логика? דברים פשוטים לחלוטין. Очень простые вещи. נכון? Так. וכל דבר שניקח, אנחנו נבין שזה בדיוק ככה. И любую сферу, которую бы мы не возьмем, мы увидим, что это именно так выглядит. עכשיו, אם אנחנו באמת רוצים להיות עשירים, בריאים, שהילדים שלנו הם יהיו ממש מצליחים בחיים. Итак, если мы хотим, чтобы мы были здоровы и счастливы, и наши дети также были успешны в жизни, по катув. Здесь все написано. По. Здесь. Ми берешит, ад диврей явим, колел брит хадаша, ад хазон Йоханан, по катув, дерех, эх льет. От бытия до откровения здесь написан путь, как нужно жить. Чтобы надам хата, עכשיו, כדי לפגוש עם אדוני, הוא צריך לעשות איזה פעילות. И теперь, после грехопадения, чтобы человеку встретиться с Богом, ему нужно что-то сделать. ובורא עולם הוא נתן בגדי אור לאדם וחווה, כדי לקחת אור, זה מובן שקודם הוא זבח קורבן. И Адам и Еву Бог одел в кожаные одежды, и понятно, что чтобы взять кожу, сначала нужно принести в жертву животное. И для этого также есть толкование, и, на мой взгляд, оно хорошее. Чтобы встретиться с Богом, теперь нужно покрыть грех, который совершен. ואז אפשר להיות בפגישה אחד. Потом можно быть на одной встрече. ואדוני הוא עושה זבח הראשון לבד. И Бог совершает первую жертву сам. ונותן פגישה. И дает встречу. אחרי זה הוא מגרש אדם וחווה מגן עדן. После этого он выгоняет Адама и Еву из Эдемского сада. אבל אנחנו רואים שאהבתו הייתה מלאה, מפני שהוא ידע לאיזה עולם עכשיו הם ילכו, שזה עולם מאוד מאוד אלים וגס וממש קשה עכשיו, תנאים השתנו לגמרי. Но Бог знал, в какой мир сейчас уходят Адам и Ева, что сейчас мир полностью поменялся, и он агрессивный и очень нападающий. שנכנס חטא לתוך האדם, כתוב, גם אדמה, קוץ ודרדר יצמיח לך אדמה. И когда грех вошел в Адама, то земля также была под грехом и начала произращать тернии и волчцы, написано. והוא נותן בגדי אור, כדי לחסות אותנו. И Бог дает кожаные одежды, чтобы покрыть нас. יש עוד פירושים, כמה פירושים. שלפני זה בן אדם הוא בכלל לא היה צריך אור. אנחנו עכשיו לבושים באור. זה פירוש שני. Есть еще другое толкование, что до этого человеку вообще не нужна была кожа. Сейчас мы как бы одеты в кожу. ועל זה גם אפשר לדבר הרבה, מפני שכל הקורבנות מורידים אור, שורפים אותם מחוץ למחנה, ועוד ועוד. אבל אני מתבסס על הדבר, על המילה, הוא נתן בגדי אור. זאת אומרת שזה ממש בגדים, זה מה שלובש בן אדם. И об этом также можно говорить насчет кожи, потому что с животных перед жертвой снималась кожа, сжигалась стана. Но я бы хотела основываться именно на том, что написано. Написано кожаная одежда, то есть то, что можно одеть. אחרי זה אנחנו רואים שקין והבל. После этого мы видим Каина и Авеля. מה הם עושים? Что они делают? מביאים מנחה, נכון? Приносят жертву, правильно? קין הוא מביא מנחה ולא נכון, עם לב לא נכון, והבל הוא עשה קורבן כמו שצריך. Каин приносит жертву, и она неправильная, Бог не принимает, но Авель принес правильную жертву. עכשיו שאלה, מאיפה ידע? מאיפה ידע הזאת שצריך לעשות קורבן? מאיפה קין והבל יודעים את זה? למה הם חושבים בכיוון הזה בכלל? И теперь, откуда пришла эта мысль, что нужно принести жертву? Почему Авель и Каин не подумали об этом? אנחנו רואים שאדם וחווה דווקא ככה היו נפגשו עם בורי העולם, ואחר כך הם יעבירו את הידע לילדים. И мы видим, что Адам и Ева именно таким образом встретились с Богом после грехопадения и передали это знание своим детям. כשאנחנו קוראים תנ"ך, אנחנו רואים שגם אברהם, יצחק ויעקב וכל האבות שלנו, איך הם היו נפגשים עם בורי העולם. И читая Священное Писание, мы видим, как Авраам, Исаак и Яков, они встречались с Творцом. דרך הזבחים. Через приношение, через жертвы. למשל, Элохим מדבר עם אברהם, איך אברהם הוא מדגיב לדיבור הזה? הוא בונה מזבח וזובח שם הזבח. Например, как реагирует Авраам на то, что Господь говорил с ним? Он строит после этого жертвенник на этом месте и там приносит жертвы. ואנחנו רואים אחר כך בכל התנ"ך שיש מזבח, צריך להיות מזבח, וככה אפשר לפגוש עם אדוני. И после этого мы видим во всех священных писаниях, что есть жертвенники, на них приносятся жертвы, и так можно встретиться с Господом. ואחר כך הגיע זמן שלעולם הזה צריך לבוא זבח הכי יקר, הכי מושלם. И после этого приходит время, когда в этот мир должна прийти жертва самая чистая, самая святая. אני רוצה לומר שבמאה הראשונה וגם באיזה טפח אחרי את זה, אנשים לא היו מדגיבים כמו שהיום לבשור. ממאה הראשונה, גם לפני זה קצת, ואולי עד מאה השנייה. С первого до второго века люди не так реагировали на Евангелие, как сегодня. בציבור היהודי תמיד היו מחכים למשיח. В еврейской среде всегда ожидали Мессию. תמיד. Всегда. זה היה נושא הכי חם. Это была самая горячая тема. לפני שבא ישוע היו חמש לפניו, חמש בני אדם שיכריזו שהם משיח. И перед приходом Иисуса Христа было пять пророков, которые себя объявили мессией. הם לא היו נביאים. Пятеро человек, пять людей, которые объявили себя мессией. גם אחריו, שאחרי זה, גם היו הרבה אנשים, גם היום יש, שאומרים שזה המשיח. После его прихода также были люди, которые объявили себя мессией, также и сегодня происходит. והיום ביהדות יש הבנה שבכל דור יש משיח. И сегодня в еврейской среде есть понимание, что в каждом роду есть мессия. Поколение. זה לא נכון. Но это неправильно. כמו שבורא העולם הוא אחד ויחיד, как творец один и единственный. אותו דבר משיח הוא יכול להיות רק אחד ויחיד. Точно так же мессия может быть только один. וכתבי הקודש, זה ניתן לנו כדי שאנחנו נוכל לזהות אותו ולדעת מי הוא, מתי שהוא בא. И священные писания были даны нам для того, чтобы узнать, кто он в тот момент, когда он придет. תפתחו בבקשה איגרת לעברים. Откройте, пожалуйста, послание к евреям. אני אקרא חלק. דווקא יש הרבה כתבים באותה נושא, אבל אני רוצה לקרוא פרק 10, פרק י. יש много отрывков на эту тему, но я хочу прочесть 10 главу. תראו מה אומרים כתבי הקודש. Обратите внимание, что говорят священные писания. זה אני קורא מפסוק א. С первого стиха. כי התורה בהיות בה צל הטובות העתידות ולא מראה עצם הדברים, אין בקלתה להשלים את הקריבים בקורבנות, והם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה, כי לולא זאת חדלו מהביאם באשר המקריבים בהטהרם פעם אחת, לא הייתה בהם עוד רגשת חטאים, אבל יש שם הזכרת החטאים שנה בשנה, כי דם הפרים והסירים לא יוכל להסיר חטאים. ובעבור זאת אומר בבואו לעולם, זבח ומנחה לא חפצת, גוף כוננת לי, עולה וחטא לא שאלת. אז אמרתי, הנה באתי במילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי. אמן. בינתיים עד פסוק 7. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно переносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе стали бы перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Аминь. Амен. Пашут ани роце ломар, ше Элохим у завах зевах ахи якар, ве адам шель Йешуа Машиах, зе бемет ма ше мехапер кол ахатаим, кол аавон шелану, ве кол апшаим шелану. И просто я хочу сказать, что Бог приготовил именно ту жертву, которая покроет все наши грехи. אבל עד רגע שהוא בא, כמו שכתוב, לפני שהוא יבוא לעולם. Но до того момента, как он пришёл, как написано. משל פה היה בריאת העולם, כן? Например, здесь было сотворение мира. פה אדם וחווה. Здесь Адам и Ева. כן? ואחר כך יש איזה טווח ארוך עד שהגיע משיח. И какой-то длительный период до того, как пришел Мессия. כאן. אני מצייר צלב, מפני שזה היה מקום איפה שהוא מת, זה היה מזבח שלו. Я рисую крест, потому что это был его жертвенник, там, где он умер. Как הרגו אותו. Так его убили. ושם הוא שפך את דמו. И там он пролил свою кровь. בדיוק כמו שהיו שופכים דמים במזבח ובמשך כמה שבתות אנחנו נדבר על הסדר, מה היה בתוך המשכן. אני רוצה להסביר הכל. איך זה הוא היה נבנה ומה היה שם והמשמעות של הדברים. אבל דיברנו, תתרגמי במדעים. כן? טוב, אני ממשיך הלאה. אני אומר בקיצור, כן, שבטפח הזה היו גם קורבנות, כן? В этот период были также приносимы жертвы. אצלנו כתוב ש ודווקא פה ציטוט מפסוק 6, זה ציטוט ממזמור. И здесь цитата из псалма. במזמור כתוב פה אצלנו כתוב גוף כוננת לי. У нас здесь написано тело приготовил мне. כן. במזמור מם 40. В сороковом псалме. שם כתוב אוזני קרית לי. ומשמעות של המילה הזאת זה קרת, משמעות אחת. או לפתוח, קרית לי, אוזניים קרית לי. הנה, ויקה אומרת, מה, הוא חתך אוזן, כי מילה קרת לכרות, כן, זאת אומרת לחתוך, לחזור, אבל גם מפרשים לפתוח, למה? לקרות ברית, קראת לברית, נכון? אומרים, זאת אומרת, לעשות משהו, לקרוע ברית, זה לא לחתוך ברית. במילה הזאת יש שני משמעויות. И здесь используется слово, в котором есть два смысла. Одно из них это отсекать, лихрот. А второе это заключать завет. כן, זה מילה קארט, זה שם פועל, да? כתוב שאם אנחנו נקרא את המזמור, אנחנו רואים אותו כתב, אותו דבר, אותו משמעות, זה ממש מדהים. זבח ומנחה לא חפצת, אוזניים קרית לי, עולה ומנחה לא שאלת. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. מה? ברוסית יכול להיות זה 41. אבל אנחנו בעברית בינתיים, אני אומר, זה פרק מם. פרק מם זה 40 היה עדיין. ברוסית יכול להיות שזה 41. אתם צריכים לדעת כבר שפירוש, תרגום, לא פירוש, תרגום ברוסית הוא מאוד שונה מהמקור. 39, 39. 39 פסלום. אני מבקש סליחה, פשוט שאני הכנתי את הדרשה, אני קראתי עברית ולא בדקתי ברוסית איזה מזמור. Я просто готовил на иврите, я не проверил какой-то псалом на русском. 39, בסדר. 39 псалом. פסוק 7, כן, פסוק 7 גם אצלי פסוק 7. Да, у меня тоже 7 стих. אז מה פירושו של דבר? И в чем же объяснение? Узнаем карита ли стомерече ата асита ити хозе. Зе омер бен Элохим хай, омер ата асита хозе. Ве они чамати зе ба узнаем шели. Ве они ба ле олама зе кмо ше катув алай ба сефер, ба мегилат. И Сын Божий здесь говорит, что я слышал тот завет, что ты мне обещал за в этом договоре, который мы заключали, этот завет, и я иду, как написано обо мне. כדי להבין את זה, אני חושב שאפשר פשוט להזכיר חלק אחד מתלמוד, זה בספר, במסכת ילקוט, דיבור בין אב ובן. И диалог между отцом и сыном записан в Талмуде в книге Ялькут. כן, זה מדרש. В מדרשה. אבל אבא אומר, הנה אני עושה עולם, אני בורא עולם, והבן אדם הוא יפול בחטא. И Бог говорит, вот я сотворяю мир, и человек он упадет в грех. מי מוכן ללכת ולשלם מחיר כדי לחפר כל החטאים? И кто готов пойти заплатить цену, чтобы уплатить за все грехи? И в духовном мире никто не согласился. И вышел сын. И сказал, я готов. С одним условием. Всех их ты дашь мне. И отец сказал, я готов, хорошо. זה מאוד דומה לברית שהם כרתו בשמיים. Это очень похоже на тот завет, который они совершили на небесах. לפני בריאה. Перед сотворением мира. עכשיו שאנחנו קוראים את המזמור, אנחנו רואים זבח ומנחה לא חפצת. אוזניים קרית לי. זאת אומרת ש... בן אומר, בוודאי שזה נבואה, כן? אבל כאילו בן אומר, שמעתי זה באוזניים שלי, ואני זוכר שקראנו ברית. И в седьмом стихе написано, жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. То есть он слышал то, что Бог пообещал ему за эту жертву. וכשאנחנו רואים איגרת לעברים, הסופר שכותף את הספר, הוא קצת משנה מזמור. И автор послания к евреям немного меняет псалом. אבל אנחנו יכולים כאילו לפגוש את זה בכל איגרת של השאול, שהוא מצטט, הוא מצטט בצורה חופשי. הוא גם מסביר שהוא מצטט, הוא נותן הסבר מה בדיוק פירושו של הדבר מהציטוט הזה. И апостол Павел, когда пишет свои послания, он в свободном стиле цитирует части Ветхого Завета и также объясняет их. Нахон. Вот то давар катув по гув конантали. Здесь написано в послании «Тело уготовал мне». Ахшав, лама у канал лу гув. Почему он уготовал ему тело? Ки по медубар аля звахим, аля хатаим. Потому что речь идет здесь о грехах, о жертвах. ואיך להסיר את זה? И как это устранить? למשל, הבן אדם אחד, הוא הרג בן אדם שני. Например, один человек убил другого. רצח, לא הרג דווקא, רצח. והוא פשע, הוא עשה עבירת מהדברה הזאת, לא תרצח. Тем самым он нарушил заповедь Божию, не убей. ועכשיו הוא אומר, נו בסדר, רצחתי, קפץ לי, אני פשוט קצף עלה אצלי ורצחתי אותו. נו, עכשיו מה לעשות? הנה, יש לי 10 פרות, פרות, פרים, כן? עכשיו אני שוחט 10 פרים. זה יכול לחסות את החטא, או לא, אני שואל. И этот человек говорит, ну что я могу поделать? Так получилось, я разозлился и убил этого человека, и у меня есть 10 кров, и теперь я их... быков, я принесу их в жертву. אפילו אלף פרים שאתה תשחוט, אתה לא תכפר את זה. תשחוט быков, если ты принесешь, ты не покроешь этот грех. צריך להתוודות, צריך לחזור בתשובה, צריך להבין שזה היה חטא, וזה אי אפשר לתקן בכלל. Нужно покаяться и осознать, что это был грех, который невозможно исправить. כתבי הקודש מראים לנו שבתקופה הזאת כל הדמים שנשפך זה היה זמני עד שהגיע משיח. И священное писание показывает нам, что вся кровь, которая пролилась в этом периоде, была временной, до того, как придет Мессия. אני קורא מפסוק 8, אחרי אמרו למעל הזבח ומנחה עולה וחטא לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אותם על פי התורה. אז אמר, הנה באתי לעשות רצונך אלוהי. כתוב פה ברוסית, ברוסית גם צריך לקרוא את זה. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. Стомерет, бен Элохим омер, а та ахшав лороце, звахим, курбанот, а та кананта лигув. Ве они омер, ине, они олех, лемалот рецон ха. Аз бема рацон Элохим. И Сын здесь говорит, что вот я иду исполнить то, что я обещал, и совершить эту жертву. Так в чем же воля Божья? Элохим руце леациль это олам. Бог хочет спасти мир. Везевах ахи якар ваахи нахон, шебемет яхол леасир кол хатаим. Зе курбан של се Элохим о бен Элохим хай. И самая правильная жертва и самая святая это жертва Сына Божьего, которая может покрыть грехи. Пасук 9. Аз зе карану, кен? Ахшав, меавир безе эт харишона лимаан хаким эт хашния. Зе сов шель пасук 9. И конец 9 стиха. написано, отменяет первое, чтобы постановить второе. Кодем, во, аюз вахим шеля хайот, парим ве сеирим. Здесь изначально были жертвоприношения животных, овнов и козлов. Гам кеде лавин лану, шеим анахну медобрим, по катув, ша коген у них на шана лешана, кен, вегам катув, ше дам шеля пар ве сеир. И здесь написано, что священник каждый год заходил с кровью овнов и козлов. Анахну от не дабер йотер амок альзе, авал они роце ломар, ше дам шеля пар ве сеир, рак дамим аэлю. Зе дам ше пам эхат бешана, ая нехнесет литоха кодеш кодашим, ве шама когена гадоль, пам башана. Ая шофех эт адам аля мизбеах пними, аля арон кодеш, ве гам аля парохет. И только раз в году первосвященник входил в храм, чтобы принести жертву с кровью овна и козла. Кан за кодеш кодашим. В святой святых он входил. Зе парим ве сеирим. Это овны и козлы. Ло овны. Сеир зе сеир. Это только козел. Ве пар это бык. И моя по катув эйлим, аз кен, аю на мивиним, че зе медубар, еш по од мизбеах хицуни, кен, анахну зухрим эдзе, ве анахну не дабер альзе. Овны приносились на внешнем жертвеннике. По бахут, зе аягам, битоха мишкан, битоха шетах, ве по аякиор. Внутри скини, но за святой святой. Памаба, анахну не дабер ютер כאילו, עמוק ואני אצייר כל המשכן, אבל אנחנו צריכים להבין שפה, שכאן מדובר על כפרת חטאים. זה מה שעושים יהודים ביום כיפור, רק יום כיפור, פעם בשנה. И в следующий раз мы поговорим подробнее о скинии, но здесь речь идет именно о том, что происходило в день искупления. יום כיפור. אני גם רוצה לעודד את כולם, אם מישהו חושב שזה נושא לא מעניין כל כך, למה אני צריך לדעת כל הדברים האלו, זה טעות מאוד מאוד גדול. И я хочу ободрить всех и сказать, что те, кто думают, что им не нужно это знать, то это большая ошибка. אם אתה לא מבין מה קורה במשכן, אתה לא יכול להבין מה עשה ישוע בשבילך. Если ты не осознаешь, что происходит в скинии и собрания, то ты не сможешь понять, что Иисус сделал для тебя. Люди хотят, чтобы все было просто. Но так не бывает. И Священное Писание говорит, чтобы постановить второе, нужно отменить первое. Маза решен. А что это первое? Зе кола седер звахим ада зман ше царих леагия Машиах. Это весь порядок жертвоприношения до того, как должен прийти Мессия. Барега ше уба. В тот момент, когда он пришел. Моше катув ба сефер бегила. Как написано в свитке. У асар эцон ше Элохим. Он совершил волю Божию. И אנחנו רואים שרומים הם היו הם פשוט הרסו בית המקדש במאה הראשונה. И мы знаем, что в первом веке римляне они разрушили храм. כן, Веспасиан. Геспасиан. והיום תשאל את יהודי איך לעשות קורבן. И сегодня спроси еврея, как совершить жертвоприношение. הוא יגיד לך. Он скажет тебе. תתפלל. Молись. ותבוא לקהילה. И приходи в общину. זהו. Все. היום קורבן שלך זה תפילות. Сегодня твоя жертва это молитвы. אין מזבח. אסור, אסור להביא קורבנות. Нету жертвенника и запрещено приносить жертвы. אנחנו אומרים איזה עם יהודי קשה. איזה קשה לבשר לעם ההוא. И мы говорим, как тяжело проповедовать еврейскому народу. Нахон, ам каше. Тяжелый народ, да? Анахну ам каше. Мы тяжелый народ. Авал зе тов меод. Но это очень хорошо. Им анахну аину ахерет. Если бы мы были другими. Айом ая лану мизбех, ве аю осим кул азвахим. Сегодня уже был бы жертвенник, на нем бы приносили жертвы. Авал моах иуди. Но еврейский разум. Он не дает построить жертвенник, потому что написано в Торе, что запрещено. И мы видим, что даже через это совершаются все пророчества. Потому что тяжелый народ. Он не может совершить что-то, что за рамками Священного Писания. И это большое благословение. Сегодня нету жертвенника. И нет храма. Но были времена, когда была скиния. В мишкан умар элану бит юг тмуна шел Иешуа Машиах. Скиния, она в точности передает Иисуса Христа и его путь на этой земле. И об этом мы поговорим в следующий шаббат. Мы поговорим о плане. Плане скинии. Гадер, мишкан, парохет, масах вилон, хицуни, кан, а, махактиквар, беседер. Ве коля дварим шееш бифним, коль давар, земар элану Иешуа. Мы поговорим о завесе, о всех атрибутах, которые стояли внутри, и каждый из них, он говорит о Иисусе Христе. Брит Хадаша умерет, ше руаха кодеш שוכנת בתוך האדם. И Новый Завет говорит о том, что Дух Святой пребывает в человеке. כן? Игерет эль Коринтиям, פרק 3, פסוק 16, אני חושב. הראשונה. 1 Коринфянам в 3 главе, 16 стихе. למה היה נבנה משכן? כי אדוני אמר, אני רוצה להיות יחד עם עם שלי. Написано, для чего был построен скиния, чтобы Господь, он говорит, он хочет пребывать с человеком, чтобы он мог там пребывать. Он сказал, это место, где я буду находиться. И 40 лет каждый день. И еврейский народ видел огненный столб ночью и דמוי סטולפ אובלצ'ן סטולפ דניום כי אלוהים הוא היה שוכן במשכן потому что Господь пребывал в скинии ואם עמוד מתחיל לזוז и если скиния если это вот столб начинал двигаться то אז כן עוד קצת להתרכז עוד טיפה אז היו מקפלים כל הדברים, נכון? והולכים, ואיפה שעמוד עצר, שוב פעם בונים את המשכן, מרכיבים הכל, והוא שם שוכן. ועם סביבו. То если этот столб двигался, собирали все вещи, и заново строили скинию, и заново весь... לא בונים, מרכיבים. Собирали эту скинию, и вокруг него все остальные располагались, чтобы жить. היום אותו דבר, רוח הקודש, היא רוצה לשכון בתוכנו. И сегодня точно так же Дух Святой, Он хочет пребывать в нас. ואם אנחנו רוצים לדעת משהו, כמו שהיה בזמנו של משה, רבנו, אותו דבר היום. אני צריך ללכת למשכן, זאת אומרת, אני צריך ללכת למקום איפה ששוכנת רוח הקודש ולשאול, מה לעשות? И так же, как во времена Моисея, Люди ходили к скинии спросить, что мне делать. Так же и сегодня мы должны прийти в то место, где мы можем спросить Господа. Мишкан в Иешуа Машиах, это שני הדברים, אבל בטווח שונה. Иисус Христос и скиния – это две вещи, которые одинаковы, но они в разном периоде. То есть Иисус является главным или вещью, предметом. Удавар. Мишкан – цель. А скиния – это тень. Дварим товим баатид. Пасук решен. В первом стихе, имея тень будущих благ. Бедюк. Утов бешвелену. Он благ для нас. Пашут бешвелену айом зе авар. Для нас сегодня это прошлое. Аваль базман шеля мишкан зе я баатид. Но во времена скинии это было будущее. Амен. Амин. Он и палел. Давайте помолимся. Авину малкену туда леха аба шеата бирахта утану. Отец наш, Царь наш, спасибо Тебе за то, что Ты благословил нас. Варех кола шаббат, вимшех. Благослови всю субботу и продолжение. Ве гам ата тие мевурах бешем Иешуа Машиах Адонейну. Амен. И Ты будь благословен во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.